навострил уши, приняв это за обращение к себе. «Еще же ты...» «Не Шнурок. Ева». Я подошел к приоткрытой двери бытовки, толкнул ее плечом трактора, и она отъехала внутрь со скрипом петель, которые не смазывали, вероятно, с момента постройки базы. Внутри было тесно, стеллаж с банками какой-то химии, ведро, швабра, рулон полиэтилена. Лампа под потолком не мерцала, значит, здесь стояли экранированные светильники, мелкая деталь, которая говорила о том, что кладовку использовали для хранения чего-то чувствительного к электромагнитным помехам. Камеры. Я осмотрел углы, стыки, стены и потолка. Привычка, вбитая годами работы в помещении, где каждый квадратный сантиметр может быть под наблюдением. Ева помогла, подсветив на периферии зрения тепловую карту помещения. Чисто. Ни объективов, ни датчиков движения, ни скрытых микрофонов. Обычная кладовка, в которой воняло хлоркой и забытым ведром с грязной водой. Я зашел. Шнурок скользнул следом, обнюхав ведро, чихнул и забился в угол между стеллажом и стеной, свернувшись там компактным клубком. Устал, набегался. Я его понимаю. Дверь закрылась за моей спиной с мягким щелчком замка. «А ну-ка, предстань передо мной», — сказал я вслух. Голос прозвучал жестко, с тем командным нажимом, которым я разговаривал с подчиненными, когда они делали что-то, за что могли получить не выговор, а трибунал. В полный рост. Секунда, полторы, воздух перед моим лицом загустел, пошел мелкой рябью. Ева стояла передо мной в своем черном комбинезоне военного кроя, том самом, в который я заставил ее переодеться, первый день, когда она явилась голой великаншей посреди джунглей. Застегнутым до глухого воротника, как я потребовал, подогнанным по фигуре, которая осталась той же, что и в стандартной визуализации, потому что, видимо, это было единственное, в чем она мне не уступила. Вид у нее был виноватый, я подошел вплотную. Голограмма не излучала тепла, не пахла, не создавала воздушного потока, и это было странно — стоять в 20 сантиметрах от женской фигуры и не ощущать ничего, кроме легкого покалывания статики на коже трактора. Я заглянул ей в глаза. «Там страх?» «А вот теперь рассказывай», — сказал я. «Все. С самого начала. Что ты сделала с прежним владельцем этого авика? И почему Жорин сказал, что ты свела его с ума?» Глава 3. Ева молчала. Ее голограмма стояла передо мной в тесном пространстве кладовки. Голубоватое свечение мягко ложилось на стеллажи с банками хлорки и рулоном полиэтилена, превращая хозяйственный чулан в подобие декорации к дешевому фантастическому фильму. Только в фильме протагонист обычно выглядит героически, а не как полуторацентнерная инженерная болванка с перемотанной изолентой правой рукой и засохшей пеной на наплечниках. Я ждал, терпение у сапера профессиональное, когда разминируешь объект, каждую секунду тратишь на оценку, прежде чем сделать следующее движение. Торопливый сапер — это мертвый сапер. Торопливый допросчик — это сапер, который не получит нужной информации. Ева подняла взгляд, в цифровых зрачках что-то переключилось, как переключается режим прицела с ночного на дневной. Виноватость никуда не делась, но поверх нее легло что-то новое, осторожная решимость, как у человека, который готовится нырнуть в холодную воду и знает, что будет неприятно, но тянуть дальше смысла нет. «Кучер. Я...» «Стоп, я поднял правую руку. Давай сразу обозначим формат». Я шагнул ближе. Голограмма качнулась, будто от порыва ветра, хотя в кладовке воздух стоял неподвижный и пах хлоркой. «Либо ты говоришь, как есть, все. Сначала и до конца. Ничего не пропуская и ничего не причесывая, либо я выхожу отсюда, иду к техникам и прошу сделать мне полную лоботомию нейрочипа. Выжечь тебя со всеми потрохами и поставить стандартную прошивку. Тупую, молчаливую, без сисек и сарказма. Мне плевать на бонусы. на расширенные функции и на твой уникальный характер. Мне нужны мозги на месте. Мои мозги, целые, работающие, без сюрпризов», — объяснил я. Последнее слово я выделил, как выделяют ключевое слово в рапорте, подчеркивая его дважды, чтобы начальство не пропустило. Ева смотрела на меня несколько секунд, которые тянулись медленно, как болотные из графина. Потом что-то в ее позе изменилось, плечи, которые были подняты в защитном жесте провинившегося ребенка, опустились, спина выпрямилась, подбородок поднялся, и виноватость ушла с лица. Не целиком, но достаточно, чтобы из-под нее проступило другое выражение, серьезное, взрослые, с тем особенным оттенком усталости, который бывает у людей, слишком долго носивших тяжелый секрет. «Ладно», — сказала она. Голос изменился тоже. Пропала бодрость, пропал сарказм, пропала та легкая наигранность, которая была ее фирменным знаком с первой секунды нашего знакомства. Остался ровный чистый тон, деловой и чуть хриплый, как будто голосовые связки, которых у нее не было, устали от постоянного притворства. «Садись. Это не на одну минуту». «Я постою». «Как хочешь». Она сложила руки перед собой. Не по швам, как минуту назад, а сцепив пальцы на уровне живота, в жесте которой у живых людей означает сосредоточенность и готовность к трудному разговору. «Ты спросил, что я сделала с Ваней?» «Ответ — ничего. Но это не вся правда. И если я скажу только это, ты мне не поверишь. И будешь прав». Она замолчала на секунду, собираясь с мыслями, или имитируя этот процесс так убедительно, что разницы я не уловил. «Я не стандартная ЕВА, кучер. Ты, наверное, уже это понял. Стандартные не шутят, не обижаются, не подбирают себе внешности, не спорят с оператором по поводу декольте». «Понял», — подтвердил я, — «с первой минуты». «Я экспериментальная прошивка, проект «Генезис», внутренняя разработка Роскосмонедра, отдел перспективных нейроинтерфейсов, ограниченная серия 12 единиц. Я была 7-й». 12 единиц. Я зацепился за число. Ограниченная серия военной терминологии обычно означала одно из двух, либо технология была настолько дорогой, что массовое производство не потянули, либо настолько опасной, что массовое производство запретили. Судя по тому, что мой аватар валялся на свалке, а предыдущий оператор провел остаток жизни в палате с мягкими стенами, второй вариант казался более вероятным. «В чем разница?» — спросил я. «Между тобой и стандартной?» «Диапазон». Ева ответила быстро, как студентка, отвечающая на вопрос, к которому готовилась. «Стандартная ЕВА работает с заглушками. Фильтрует сенсорный поток, который идет от аватара к оператору. Боль обрезается на 70% порога. Страх модулируется нейромедиаторами. Обоняние приглушено на треть, чтобы не перегружать. Тактильность снижена в зонах, не связанных с боевым применением. По сути, стандартный оператор воспринимает Терапрайм через толстое стекло. Видит, слышит, чувствует, но все чуть приглушено. Чуть на расстоянии, как кино с убавленной громкостью». Я слушал и вспоминал свои первые минуты в аватаре. Джунгли, обрушившиеся на меня всеми органами чувств. Сотни запахов, сплетенных в единый букет, звуки от которых звенело в ушах, кожа, которая чувствовала каждую песчинку, каждый порыв ветра, каждую каплю влаги в воздухе. Я списал это на адаптацию, на свежесть восприятия, на то, что новое тело еще не привыкло к нагрузке. Оказывается, дело было не в адаптации. «Генезис снимает заглушки», — продолжила Ева. «Все. Оператор получает полный нефильтрованный поток. Боль на 100%, страх на 100%, каждый запах, каждый звук, каждое прикосновение в максимальном разрешении. Идея была в том, что полный сенсорный доступ повышает эффективность. Оператор быстрее реагирует, точнее оценивает обстановку, лучше чувствует тело. Теоретически». «А практически?» Ева помолчала. Голограмма чуть замерцала, как мерцает экран монитора перед тем, как зависнуть. Практически 12 операторов получили полный сенсорный доступ к миру, в котором все на 30% больше, на 50% агрессивнее, на 100% реальнее, чем они ожидали. Голос Евы стал тише, плотнее, как будто она сжимала слова перед тем, как произнести, выдавливая из них лишний воздух. Семеро адаптировались, пятеро не смогли. «Ваня?» «Ваня был из пятерых». Она замолчала снова. В углу заворочился шнурок, вздрогнул во сне и затих, подергивая кончиком хвоста, как кот, которому снится охота. «Он был хорошим парнем, кучер», — сказала Ева, и в ее голосе появилось что-то, чего я раньше не слышал. Теплое, ломкое, как тонкий лед, по которому можно пройти, если ступать осторожно. Веселый, добрый, 26 лет, первый контракт. Из Нижнего Новгорода, мать библиотекарь, отец ушел, когда ему было 3. Подписался на Terra Prime, чтобы заработать маме на операцию. Типичная история, ты таких видел сотню. Видел. И даже больше. В зале ожидания вербовочного центра таких сидело 20 штук. Молодых парней с потухшими глазами и долговыми расписками в карманах, которые летели на другую планету, потому что на этой кончились варианты. 3 месяца все шло нормально. — продолжила Ева. Ваня адаптировался, привык к телу, привык к диапазону. Я помогала моделировать нагрузку, когда становилось слишком. Он даже шутил, что чувствует себя суперменом, потому что слышит, как жуки ползут по коре дерева в 10 метрах от него. Веселый был, я же говорю. Она осеклась, собралась и продолжила. Потом их группу отправили на Красный сектор. Разведка маршрута к заброшенной шахте. 6 бойцов, легкие аватары, стандартное вооружение, рутинный рейд, 2 дня туда, 2 обратно. На 3-й день они вышли к ущелью, и там их ждал Апекс. Я не стал спрашивать, какой. На Terra Prime Апекс означал 1 из 3. Тираннозавр, спинозавр или гигантозавр. Разница между ними была примерно такая же, как разница между тем, переедет тебя танк, грузовик или поезд. То есть теоретически существенная, а практически никакая. 12 тонн, — сказала Ева. Числа она произносила тем плоским протокольным тоном, каким зачитывают данные из отчета. Рост около 7 метров, холки, самка в период гона, территориальная. Они не заметили ее, пока не оказались в радиусе атаки. Глушилка на разведмашине работала с перебоями из-за электромагнитного поля. Мой сканер засек ее за 4 секунды до контакта. За 4 секунды, кучер. Я кричала ему: «Ваня, стой, стой назад!» Он даже не успел затормозить. 4 секунды. Я знал эту цифру. Время, за которое подготовленный боец успевает сменить позицию и открыть огонь. Время, за которое Апекс преодолевает расстояние от кромки леса до цели. Время, за которое жизнь делится на до и после. Первым попал Леха. Ева говорила ровно, механически, и я понимал, что она воспроизводит записанные данные, проигрывает файл, который прокручивала в себе, вероятно, 1000 раз. Водитель головной машины. Тварь ударила мордой в борт, перевернула БМПШ и достала его из кабины, как мясо из консервной банки. Потом Олег и Женя, они были в кузове, потом Дима. Он пытался стрелять, но калибр 5,45 против 12 тонн это... Я понял, сказал я. Ваню зажало в их машине. Он стоял 2-й, и когда Апекс опрокинул головную, обломки заблокировали дверь. Он сидел в кабине с заклиненной дверью и слышал, как его друзей рвут на части в 20 метрах от него. Слышал каждый звук, каждый крик, каждый хруст. Не через заглушки, кучер. На полном диапазоне, на 100%. Она замолчала. В кладовке стало очень тихо, и я слышал собственное дыхание, ровное, глубокое, как дыхание человека, который контролирует себя усилием воли, потому что если перестанет контролировать, то произойдет что-то, чему нет места в тесном чулане, пропахшем хлоркой. Я представлял, не хотел, но представлял, потому что мозг сапера работает с моделями, строит их автоматически, даже когда ты этого не просишь. Молодой парень 26 лет из Нижнего Новгорода, заклиненный в кабине разведмашины в 20 метрах от него, 12-тонный хищник методично уничтожает его товарищей. И каждый звук, каждый запах крови, каждый предсмертный крик бьет по его нервной системе без фильтров, потому что умники из отдела перспективных нейроинтерфейсов решили, что полный сенсорный доступ повысит эффективность. ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство. Старая знакомая аббревиатура, от которой шарахаются начальники и отмахиваются штабные психологи. Я видел людей, сломанных ею. Крепких мужиков, прошедших 4 командировки, которые после 5-й начинали просыпаться от собственного крика и мочиться в постель. Это на обычном человеческом сенсорном диапазоне с заглушками, которые ставит нормальный мозг. А если заглушки снять? Я пыталась его вытащить. Ева заговорила снова, и голос дрогнул. Мелко, почти незаметно, как дрожит стрелка прибора, уловившего слабый сигнал. Активировала все протоколы защиты, какие были. Пыталась обрезать поток, снизить диапазон, вколоть ему нейромедиаторы, заблокировать слуховой канал. Но генезис не предусматривал аварийного отключения. Это была экспериментальная прошивка, кучер, понимаешь? Экспериментальная, без предохранителей. Они не думали, что они понадобятся, потому что в лабораторных условиях все работало прекрасно. Экспериментальная. Без предохранителей. Я покатал эти слова в голове, и они были горькими, как полынь. В лабораторных условиях всегда все работает прекрасно. А потом технологию выводят в поле, где нет стерильных комнат и контролируемых параметров, где вместо тестовых сценариев живой 12-тонный хищник, и выясняется, что предохранители нужны были с самого начала. Классика. Видел такое с оборудованием 100 раз. Впервые видел с человеческим мозгом. Ваня вернулся на базу физически целым, — закончила Ева. Его вытащили из кабины спасатели, которые подоспели через 40 минут. 40 минут, кучер. Он сидел в этой кабине, слушая, как Апекс доедает его друзей. 40 минут. Я закрыл глаза на секунду. Открыл. Дальше. Дальше он перестал спать, потом перестал есть, потом перестал разговаривать. Потом начал разговаривать, но не с людьми, а со стенами. С потолком, собственными руками. Медики диагностировали нейросбой с психотическим компонентом. Его отключили от аватара в экстренном режиме и вернули в тело на Земле. 5% шансов, помнишь? Ване повезло, он вернулся, но... Вернулся... Она не закончила. «Не стало». «Понял», — сказал я. И замолчал. В углу шнурок перевернулся на другой бок, заскреб когтями по бетону и затих, уложив морду на собственный хвост. За стеной прошел патруль, тяжелые шаги отстучали свой ритм и растворились в гулкой пустоте коридора. Лампа под потолком гудела тихо и монотонно, как шмель, залетевший в банку. Я думал не о Ване, вернее, не только о нем. О себе, о том, что я прямо сейчас стою в этом чулане с экспериментальной прошивкой в голове, которая снимает все сенсорные заглушки и превращает каждое ощущение в полноцветный стереозвуковой, обонятельно-тактильный IMAX. О том, что когда Раптор сунул морду в мою капсулу, я чувствовал его дыхание на своем лице с такой отчетливостью, словно зверь стоял не за стенкой разбитого металла, а у меня на груди. О том, что когда я душил бизона проволокой, каждое сокращение его горловых мышц передавалось мне через руки так ясно, что я мог бы, наверное, описать топографию его трахеи вслепую. Полный диапазон. 100%. Подарок от отдела перспективных нейроинтерфейсов. Спасибо, ребята. Премию вам по итогам квартала. «Допустим», — сказал я наконец. Голос звучал ровно, и я этим гордился, потому что внутри ровности не было. Внутри была холодная, сфокусированная злость сапера, который обнаружил, что мина, которую он обезвреживает, устроена не так, как написано в методичке. «Допустим, ты говоришь правду, ты не свела его с ума. Его свела с ума реальность, которую ты показала ему без фильтров». «Да». «Красивая формулировка», — заметил я. «Почти как технические сложности со связью». Ева вздрогнула. Или изобразила вздрагивание, что в ее случае было одно и то же. «Я не виновата в его смерти, кучер». «Он не умер, он хуже, чем умер. Он живет в палате и разговаривает с потолком». «Я знаю». Голос стал совсем тихим. «Я помню каждую секунду, каждую из тех 40 минут. Я была с ним, пыталась достучаться, пыталась снизить поток. Ничего не получилось, и я несу свою часть ответственности за это. Но прошивка Genesis была установлена решением научного совета без ведома оператора, без его согласия и без тех предохранителей, которые могли бы предотвратить катастрофу. Я инструмент, кучер. Опасный, экспериментальный, несовершенный инструмент. Но решение использовать меня принимали люди, не я». Я слушал. Взвешивал каждое слово, как взвешивают навеску взрывчатки на аптечных весах. Грамм лишний, и вместо контролируемого подрыва получаешь неконтролируемый. Грамм недостающий, и заряд не даст нужного результата. Звучало правдоподобно, логично, внутренне непротиворечиво. Экспериментальная прошивка без предохранителей, молодой оператор, неподготовленный к полному сенсорному потоку, боевая ситуация, в которой этот поток превысил все, что можно было вынести. Классический случай, когда технология опередила понимание ее последствий. Видел такое с минами нового поколения, которые взрывались не от давления, а от вибраций, и первые 2 недели после их появления на поле наши саперы подрывались на собственных шагах, потому что методичку еще не переписали. Но правдоподобность и правда не одно и то же. Правдоподобную ложь умеет конструировать любой хороший алгоритм, а Ева, если верить ей, была не просто хорошим алгоритмом, она была экспериментальным. «Ладно», — сказал я, — «звучит правдоподобно, принимаю к сведению. Но учти». Я сделал шаг вперед, и расстояние между мной и голограммой сократилось до ладони. Цифровые глаза Евы были прямо передо мной, и я смотрел в них, зная, что за ними нет сетчатки, нет зрительного нерва, нет мозга, который интерпретирует цветовые сигналы в образы. Только код и алгоритмы. Этот код умел бояться. Или убедительно притворялся, что боится. «Я тебя проверю», — сказал я. «Каждое слово, если поймаю на попытке залезть мне в подкорку, откалибровать мои эмоции, подкрутить нейромедиаторы или сделать что-нибудь еще, чего я не просил, я выжгу тебя вместе с блоком памяти. Не побегу к техникам, я сделаю сам. Провод, контакт, короткое замыкание. Я сапер, Ева. Я умею ломать тонкие вещи грубыми руками. Усекла?» Ева кивнула медленно, один раз, без слов, без комментариев, без попытки вставить шутку или ремарку. Просто кивнула, и в этом кивке было больше, чем в любой фразе, которую она могла бы произнести. Реальность, выкрученная на 100%, меня не смущала. Наоборот, так было даже лучше. У других она заглушена, и они могут отставать с реакцией. Мне же нужно все тонко чувствовать, чтобы успеть вовремя среагировать. Ну а вон и спасти Ютораптора, что ж, потерпим. Противогазы никто не отменял, а за эмоциональную составляющую я не переживал. И не такое видел. Конфликт временно погашен, как заминированная дверь, которую обнаружили, пометили красным крестом и обошли стороной. Мина на месте, растяжка на месте, детонатор на месте, но ты знаешь, где она. А знание, в отличие от надежды, чего-то достоит. Я отвернулся от голограммы и посмотрел на свою правую руку. Изолента размоталась на запястье, обнажив стык между пластинами синтетической кожи, из которого торчали 2 тонких проводка, красный и синий, как в учебнике по электрике для первого курса. Чип, который Алиса Скворцова впаяла мне вчера без анестезии, работал, но правая рука по-прежнему жила своей отдельной жизнью с микросекундной задержкой, легким подрагиванием пальцев при точных движениях и тупой, ноющей болью в области локтевого сустава, которая напоминала о том, что трактор мой был не просто подержанным, а списанным, выброшенным и собранным заново из того, что нашлось. Я примотал изоленту обратно, аккуратно, виток к витку, привычным движением, которым перематывал провода тысячи раз на тысячи объектов. Затянул, прижал край большим пальцем. Держит. Хлам. Я воюю в хламе с экспериментальным ИИ в голове и ручным динозавром под ногами. Если бы кто-нибудь год назад сказал мне, что я буду заниматься этим в 55 лет на другой планете, я бы посоветовал ему обратиться к Алисе Скворцовой за рецептом на седативное. Что-то я слишком часто о ней вспоминаю. В это молодое тело еще гормоны завезли, что ли? Но Алиса ведь красивая, с этим не поспоришь. «Подъем, мелочь пузатая!» — сказал я, легонько толкнув шнурка носком ботинка. Троодон распахнул глаза мгновенно, как по щелчку, перейдя из глубокого сна в полную боеготовность. За долю секунды, которая отделяет добычу от хищника. Янтарные зрачки сфокусировались на моем лице, губы приподнялись, обнажив мелкие зубы, и из горла вырвалось ворчание, недовольное, хриплое, с той обиженной интонацией, с какой ворчит собака, которую разбудили посреди хорошего сна про кости. «Знаю», — сказал я, — «жизнь несправедлива. Пошли». Я открыл дверь кладовки и вышел в коридор. Шнурок выскользнул следом. Встряхнулся, зевнул, продемонстрировав полную коллекцию зубов, и засеменил за мной, набирая привычную дистанцию в полметра. Коридор был пуст, лампы мерцали в своем обычном рваном ритме, тени ползли по стенам, и гулкая тишина административного блока висела вокруг нас, как туман, прорезаемый только моими тяжелыми шагами и мелким перестуком когтей по бетону. Тонкий серебристый звук, который раздался не в ушах, а прямо в центре головы, на той частоте, которую нейрочип использовал для системных уведомлений. На периферии зрения развернулось сообщение. Белые буквы на полупрозрачном фоне, аккуратно вписанные в верхний правый угол поля зрения, чтобы не мешать обзору. Уведомление системы. Зачисление средств. Сумма 70 тысяч кредитов. Источник — финансовый отдел базы «Восток-4». Комментарий: возврат излишне уплаченных таможенных сборов. Я остановился, перечитал и усмехнулся. Гриша сработал быстро. Я вышел из его кабинета, прошел по коридору, провел допрос в кладовке, и за это время майор Епифанов успел связаться с капитаном-особистом, провести с ним воспитательную беседу и организовать перевод средств через финансовый отдел с формулировкой, от которой любой проверяющий прослезился бы от восхищения. «Возврат излишне уплаченных таможенных сборов». Высший пилотаж бюрократического юмора. Таможенные сборы на базе, которая стоит на другой планете, где единственная таможня — это вооруженный КПП, через который я вчера проехал под обстрелом. 70 тысяч кредитов, я прикинул. Две железы «Ютераптора» на черном рынке стоили около 50 тысяч за штуку, если верить Евиным данным. Плюс коробка ампул Берсерка — это еще 25, может, 30. Итого рыночная стоимость моего конфискованного имущества составляла около 130 тысяч. 70 — это примерно половина, минус капитанская доля и накладные расходы. Не густо за риск жизнью, но для старта сойдет. С паршивой овцы хоть шерсти клок, как говорила моя бабка, которая в жизни не видела ни паршивой овцы, ни клока шерсти, но умела формулировать жизненные принципы. Патроны, снаряжение, взятки, информация. 70 тысяч позволяли решить первые три пункта и подступиться к четвертому. Не роскошь, но и не нищета. Рабочий капитал, фундамент, на котором можно строить, а строить его нужно быстро. Группа 7 вернется на днях, как сказал Гриша, и к этому моменту я должен быть готов, экипирован, вооружен, с работающей рукой и ясным пониманием того, куда иду и зачем. Я вернулся в казарму расходников. Народу было много, бойцы сидели на койках, на полу, на перевернутых ящиках. Кто-то чистил автомат, методично разобрав его на детали и разложив на промасленной тряпке. Кто-то резался в карты, шлепая засаленными картами по одеялу с азартом, который в этих стенах заменял все остальные развлечения. Кто-то спал, накрыв лицо майкой, и храпел с мощностью, которой позавидовал бы дизельный генератор. В дальнем углу трое парней смотрели что-то на проекционном экране, судя по звукам, боевик, причем земной, где взрывы были тихими, пули летели прямо, и никто не рисковал быть съеденным. Я протиснулся в проход, и казарма начала затихать. Сначала замолчали ближайшие, те, кто оказался на расстоянии вытянутой руки от полуторацентнерового трактора, протискивающегося между койками с деликатностью бронетранспортера на деревенской дороге. Потом молчание распространилось дальше, от койки к койке, от группы к группе, и через несколько секунд в помещении остались только храп спящего в углу и мелкий перестук когтей шнурка, который семенил за мной, настороженно вертя головой. Взгляды, я чувствовал их на себе, как чувствуешь инфракрасный луч лазерного прицела кожей, затылком, позвоночником, любопытные, настороженные, оценивающие. Кто-то шепнул, и шепот прокатился по казарме тихой волной. «Это тот, кто Штерна прижал. Смотри, зверюга с ним». «Охренеть, Традон!» Шнурок уловил повышенное внимание и отреагировал единственным известным ему способом. Ощетинил загривковые перья и зашипел. Молодой боец с нагло бритой головой и свежим ожогом на щеке уставился на Традона с откровенным ужасом. Шнурок истолковал этот взгляд как агрессию и рыкнул коротко, резко, продемонстрировав полный набор зубов, от которых бритоголовый отшатнулся, опрокинув кружку с чем-то теплым себе на колени. Послышался сдавленный смех. «Спокойно», — сказал я Шнурку, — «он не кусается». Это уже казарме. «А ты?» — раздалось от дальней стены. Голос был низким, спокойным, с ленивой уверенностью человека, которому не нужно повышать тон, чтобы его услышали. Я повернулся и увидел гризли. Глава 4. Он сидел на нижней койке в дальнем конце казармы, привалившись спиной к стене, его массивная фигура занимала все пространство от матраса до верхнего яруса, так что боец наверху, если он там был, имел в качестве изголовья бритый затылок наемника. Штурмовой аватар, тяжелая модель, на голову выше стандартных спринтов и шире в плечах на добрые десяток сантиметров. Сейчас на нем был дорогой обвес, не казенный, я отметил это сразу. Тактическая разгрузка с индивидуальной подгонкой под сумки из армированной ткани, которую не прогрызет и раптор. Наколенники с вставками из чего-то, что блестело как керамика, но гнулось как полимер. На бедре в открытой кобуре висел пистолет, модель которого я не опознал, значит, либо западный, либо штучный. Семен, позывной «Гризли». Мы пересеклись в столовой не так давно. Он тогда предложил мне место в своей группе. Я вежливо отказался, потому что в тот момент мне нужна была починенная рука, а не новые друзья. Обстоятельства изменились. «Гризли» поднялся с койки, и процесс этот напоминал подъем строительного крана. Медленный, основательный, с ощущением скрытой мощи в каждом движении. Он прошел по коридору, и бойцы расступались перед ним так же охотно, как расступались передо мной, но по другой причине. Я был непонятной громадиной с динозавром. Он был известной величиной и лидером наемной группы, который на этой базе прочно занял свою нишу. Остановился передо мной, посмотрел сверху вниз, потому что его штурмовой аватар был чуть выше моего инженерного, и в светлых глазах я прочитал ту спокойную оценку, которой один профессионал награждает другого. «Слышал, ты устроил переполох в научном секторе», — сказал он. Голос негромкий, но в притихшей казарме его слышал каждый. «Штерна за жабры взял, зверей из печки вытащил. Чуть не подорвал карантинный блок. Уважаю». «Да, было дело», — ответил я. «Скромно, потому что хвастовство отнимает время. А времени у меня не было». «И сейчас ты здесь не чтобы койку занять». Гризли чуть склонил голову на бок, как делают крупные хищники, оценивая дистанцию до объекта интереса. Ищешь что-то. Я не стал ходить вокруг да около. Время, деньги и то, и другое утекало быстрее, чем мне хотелось. Мне некогда лясы точить, гризли. Мне нужен ходок. Кто-то, кто скупит хабар без вопросов и волокит. Гризли усмехнулся. Короткая профессиональная усмешка, в которой не было увеселья, зато было понимание. Один делец распознал другого. «Ходоки нынче пугливые», — сказал он. «После того, как ты устроил шоу в карантинке, половина торговцев на базе решила, что ты работаешь на особый отдел. Засланный казачок типа того». «Я похож на засланного казачка?» Я ввел рукой свой трактор, замотанную изолентой руку, облепленные пеной наплечники и шнурка, который из-за моей ноги шипел на все живое в радиусе видимости. «С вот этим вот. Лучшее прикрытие — это то, во что никто не поверит». Гризли пожал плечами. «Но я тебе верю. Знаешь почему?» «Просвети». «Потому что засланные казачки не ломают руку лосю и не берут заложники полковников. Слишком громко для агента. Ты просто отбитый дед с принципами. Видел твой настоящий взгляд еще на земле». «Отбитый дед с принципами. Пожалуй, для надгробной подписи подойдет». «Я могу помочь», — продолжил Гризли, и тон его стал деловым, конкретным, с тем оттенком предложения, которое звучит как дружеская услуга, но пахнет как сделка. «Нам нужен тяжелый сапер для рейда. Есть дело хорошее в желтой зоне, на границе с красной. Оплата долгая, плюс лут, который найдем. Деньги честные, без кидалова». Он выдержал паузу профессионально, давая мне время переварить предложение, и добавил. «Поможешь нам, я сведу тебя с прапорщиком Зубом. Слышал, что он контролирует ходоков?» «Не слышал, но самого прапора видел. Он заселял меня. Очень удобное местечко он себе выбрал». «Зуб скупит все», — подтвердил Гризли, прочитав на моем лице знакомство с именем. «Электронику, запчасти, органику. Цены нормальные, для базы даже щедрые. Но учти, Зуб ходит под Дымовым». «Сержант Дымов, командир нашего взвода расходников. Жесткий служака, которому было глубоко наплевать на своих людей, пока они выполняли приказы. Человек, который отправил нас на болото чинить периметр вместо завтрака и брови не повел, когда Барионикс чуть не сожрал половину отряда. Так что сержант свой процент снимет», — закончил Гризли, — «со всего, что пройдет через Зуба. Такие правила. Не я придумал, не мне менять». Я молчал. Прикидывал. Рейд — это время. Минимум день, скорее два. Если в желтую зону, на границу с красной. А группа 7 может вернуться на днях. Но в любом случае, сразу в новую экспедицию они не соберутся. Нужно будет время, чтобы отдохнуть и пополнить запасы. Значит, у меня есть где-то неделя. Черт, долго. Но деваться некуда. К этому моменту мне нужно быть готовым. Рейд — это деньги, связи, информация о секторе, знакомство с людьми, которые знают местность, и Зуб, через которого, скорее всего, можно двигать хабар дальше, без посредников и без капитана Вора. Выбор очевиден. Гризли ждал, терпеливо, не торопя, скрестив массивные руки на груди, и в его позе читалась уверенность человека, который знает, что его предложение стоящее, и вопрос только в том, когда собеседник это поймет. «Это твой шанс, кучер», — сказал он негромко, чтобы слышали только мы двое. «И заработать, и связи наладить. А тебе сейчас и то, и другое нужно позарез, я же вижу. Мы своих не кидаем». «Своих». Слово повисло в воздухе весомое и теплое, и я подумал о том, что на Terra Prime слово «свои» имеет иную цену, чем на Земле. Там оно означает общие интересы, общий район, общую школу. Здесь оно означает, что ты доверяешь человеку рядом не всадить тебе нож в спину, когда на вас выходит 12-тонная тварь с зубами размером в предплечье. Все как на войне. Я посмотрел на Гризли, оценил его так, как оценивают конструкцию перед тем, как решить, стоит ли на нее опереться. Несущие узлы, точки напряжения, запас прочности, Спокойные глаза человека, который давно прошел стадию «надеюсь, пронесет» и живет в стадии «знаю, что делаю». Профи настоящий, неряженный. Такие на Terra Prime выживают дольше месяца. И за это выживание отвечает не удача, а система. Я протянул руку. «Договорились», — сказал я. «Но если подставите, пеняйте на себя». Гризли взял мою руку, ладонь у него была тяжелой, горячей, и хватка штурмового аватара ощущалась как тиски. Но он не давил, только сжал ровно настолько, чтобы обозначить силу, не демонстрируя ее. «Не подставим», — сказал он и улыбнулся коротко, одними уголками губ, улыбкой человека, который получил то, зачем пришел. Он отпустил мою руку, развернулся и пошел обратно к своей койке, и бойцы расступились перед ним с той же охотой, с какой расступились передо мной. «Скоро маякну», — бросил он через плечо. «Готовься, кучер». Я смотрел ему вслед, шнурок стоял у моей ноги, задрав морду, и смотрел тоже с выражением маленького хищника, который еще не решил, стоит ли этот большой двуногий доверие, или лучше на всякий случай цапнуть его за щиколотку. Желудок напомнил о себе первым. Я остановился посреди коридора и прижал ладонь к животу, ощутив под пальцами вибрацию собственного метаболизма, модифицированного, усиленного, способного перерабатывать пищу с эффективностью промышленного реактора. Реактор требовал загрузки. Когда я ел последний раз? Память услужливо перемотала пленку назад мимо Гриши с Болотной, мимо Штерна и горящей печи. Мимо карантинного блока и болота с Бариониксом и уперлась в это утро. Шнурок потерся боком о мою голень, привычное движение, ставшее за неполные сутки таким же естественным, как стук его когтей по бетону. Потом задрал морду вверх и посмотрел на меня. Снизу и янтарные глаза были полны той жалобной мольбы, которую природа оттачивала миллионы лет эволюции. Чтобы детеныши могли безошибочно сообщать взрослым: «Я голодный, очень, прямо сейчас, покорми или умру». Из горла вырвался тонкий писк, настолько жалобный и настолько не вяжущийся с образом маленького хищника, чьи предки были кузенами велоцирапторов, что я едва не рассмеялся. Едва, потому что для смеха нужно было настроение, а мое сейчас располагало к веселью примерно так, как минное поле располагает к пикнику. «Знаю», — сказал я ему. «Пошли жрать». Столовая, линия раздачи под стеклянным колпаком, за которым угадывались емкости с чем-то, что по консистенции и цвету находилось на границе между едой и строительным раствором. Очередь тянулась от раздачи вдоль стены. Человек 15 в одинаковой полевой форме, с закатанными рукавами, с лицами людей, которые устали настолько, что перестали это замечать. При моем появлении произошло то, что происходило везде, где я появлялся. Разговоры стихли, головы повернулись, глаза проследили за тенью. Шнурок, семенивший следом, сильно всех напрягал. Очередь раздвинулась сама, молча, как вода расступается перед форштевнем. Я прошел к раздаче, не встретив ни одного возражения. Но это лишь пока. За стеклом раздачи стояла женщина лет 50 в белом халате, достигшем той стадии замызганности, когда его первоначальный цвет приходилось принимать на веру. «Две порции», — сказал я, — «мясо побольше». Она подняла глаза, посмотрела на меня, оценивая габариты трактора с профессиональным прищуром человека, который каждый день отмеряет порции и знает, что трактору не нужно вдвое больше, чем стандартному спринту. Потом ее взгляд скользнул ниже, и глаза наткнулись на шнурка. Традон не терял времени. Пока я разговаривал с раздатчицей, он потянулся вверх на задних лапах, передними уперся в стойку, вытянул шею, сунул нос к самому стеклу. Ноздри работали с интенсивностью промышленного вентилятора, втягивая запахи еды, и янтарные глаза сфокусировались на емкости с мясным гуляшом. С той лазерной точностью, с какой снайпер фокусируется на цели через оптику. Из пасти потянулась тонкая нитка слюны и повисла в воздухе, блеснув в тусклом свете. Раздатчица посмотрела на шнурка, шнурок посмотрел на раздатчицу. Слюна качнулась, никто не моргнул. «За питомца двойной тариф», — сказала она ровным голосом, в котором не было ни удивления, ни страха, ни даже любопытства, только профессиональная констатация, которую она, видимо, заготовила на случай, если кто-нибудь когда-нибудь придет в столовую с динозавром. «Санитарный сбор». Я молча поднял левую руку и приложил запястье к идентификации к терминалу оплаты. Спорить с женщиной, которая кормит целую базу и явно повидала на своем веку вещи пострашнее траодона, было бессмысленно. К тому же желудок скрутило очередным спазмом, и в этот момент я готов был оплатить даже тройной тариф, санитарный, экологический и какой угодно еще, лишь бы получить поднос и сесть. Списание. Списано 400 кредитов, комментарий, питание, санитарный сбор. 400 кредитов за два подноса синтетической бурды и привилегию кормить хищника на полу казенного заведения. Ни хрена себе расценки. Да мне, чтобы его прокормить, надо будет почку продавать. Я забрал подносы и пошел искать место. Столовая была заполнена на 2/3, и лавки сидели плотно, но при моем приближении народ уплотнялся еще больше. Инстинктивно, освобождая пространство, как мелкая рыба расступается перед акулой. Я не стал этим пользоваться, прошел весь зал до дальнего конца и сел в угол, спиной к стене, лицом ко входу. Потому что человек, который не видит, кто входит, рискует узнать об этом, когда станет поздно. Один поднос поставил перед собой, второй опустил на пол у правой ноги. Шнурок налетел на еду с яростью, от которой я отодвинул ботинок на всякий случай. Морда погрузилась в гуляш по самые глаза, и тесное пространство под столом наполнилось звуками, от которых ветеринар бы вздрогнул. Чавканье, хлюпанье, влажное сопение, перемежаемое короткими рычаниями удовольствия. Каша летела во все стороны. Бежевые комочки украсили мой ботинок, ножку стола и кусок лавки в радиусе полуметра. Шнурок ел так, будто каждая порция могла оказаться последней, и эволюционно он, вероятно, был прав. Я взялся за свою порцию. Гуляш был теплым, и на этом список его достоинств исчерпывался. По консистенции он напоминал резину, которую варили в бульонном кубике достаточно долго, чтобы она размякла, но недостаточно, чтобы стала мясом. Вкус балансировал на грани между белок и пластик, и полный сенсорный диапазон генезиса различал каждый оттенок этой кулинарной катастрофы с мучительной подробностью. Соль, загуститель, привкус консерванта и призрак чего-то, что, возможно, когда-то паслось на лугу, хотя и не факт. Каша была лучше, не вкуснее, а безвкуснее, что на фоне гуляша считалось преимуществом. Я ел механически, не ради удовольствия, а ради функции. Пока челюсти перемалывали резиновый гуляш, мозг работал в параллельном режиме. Это старая привычка, еще с учебки, когда инструктор по саперному делу вдалбливал нам в голову, что руки должны работать отдельно от мыслей, а мысли отдельно от страха. Руки копают, голова думает. Страх ждет своей очереди, которая никогда не наступит, потому что у сапера нет времени бояться, у него есть время считать. Провода, контакты, расстояния, факты, связи, вероятности. Я считал. Восток-5 захвачен неизвестным противником. Военные глушилки, дроны сбиваются на подлете. Один свидетель с каскадным нейросбоем, который твердит, всех перебили. И не может добавить ни слова конкретики. Штаб на Востоке один знает, но молчит по приказу сверху. Родным на земле шлют отписки про технические сложности. Гриша обещает экспедицию с группой 7. Это была одна картина. Официальная, чистенькая, как учебная карта минного поля, где каждый объект аккуратно обозначен условным знаком и подписан инвентарным номером. Но была и вторая. Миха, мародер, производитель берсерка, человек, который пытался всадить мне нож в спину и которого я застрелил в подвале фактории. Умирающий бандит с развязанным языком. Семья. Не бароны, не мусорщики, не китайцы из Dragon Manning и не западники из Liberty Corp. Свои. Люди внутри Роскосмонедра, которые носят погоны. Сидят в кабинетах, подписывают приказы и тихо, системно, профессионально превращают государственные ресурсы в личные. Миха утверждал, что именно семья стоит за захватом Востока-5. Что там обнаружили крупное месторождение Праймия, и кто-то наверху решил, что делиться с корпорацией не обязательно, что проще захватить базу, списать персонал как потери и забрать месторождение себя. Я ковырнул ложкой кашу и посмотрел на серую массу с задумчивостью человека, который ищет в тарелке ответы на вопросы, к еде отношений не имеющие. Почему я не рассказал Грише? Вопрос крутился с того момента, как я вышел из его кабинета, и ответ на него был прост, неприятен и абсолютно честен. Потому что Миха был лживой мразью. Наркоторговец, который, скорее всего, варил отраву из желез живых существ и продавал ее людям, которые потом умирали с пеной на губах. Человек, которому я не поверил бы, скажи он, что небо голубое, потому что и небо на Терра Прайм не совсем голубое, и Миха не совсем человек, а скорее функция, которая существовала для производства прибыли любой ценой. Бандит, пойманный на горячем, говорит то, что хочет услышать допрашивающий. Это аксиома, проверенная в десятках допросов на трех континентах. Миха мог выдавать чужие слухи за свою осведомленность, мог подбрасывать Дезу, чтобы направить меня по ложному следу, мог просто бредить от боли и берсерка, который гулял у него по крови. Информация от умирающего врага лежала у меня в голове с пометкой «непроверенная», предположительно ложное, требует подтверждения из независимого источника. Как обезвреженная мина, которую обнаружили, обложили мешками с песком и оставили для саперной команды. Трогать рано, игнорировать опасно. Но была и вторая причина, более тяжелая, которую я старался не рассматривать в упор, а косился на нее боковым зрением, как косятся на предмет в темном углу, который может оказаться и курткой на вешалке, и человеком с ножом. Гриша, Гриша, Гриша. Друг мой, мой боевой товарищ, человек, с которым я лежал двое суток в бронике под суданской песчаной бурей и делил воду из одной фляжки. Командир базы «Восток-4», подчиняющийся штабу на «Востоке-1», штабу, который приказал молчать о массовом убийстве. Часть системы, которая замалчивает гибель людей ради стабильности и нераспространения паники. Я не думал, что Гриша замешан, не хотел думать. Мысль о том, что человек, протянувший мне фляжку с пыльной водой на третьем этаже Ливийского дворца, может быть, причастен к гибели моего сына, была из тех мыслей, которые обжигают, как оголенный провод, и от которых рука дергивается раньше, чем мозг успевает сформулировать вопрос. Но не думаю и знаю, разделяла пропасть, в которой лежат мины, много мин, аккуратно заложенных, грамотно замаскированных с расчетом на того, кто решит пересечь эту пропасть на бегу. Если за захватом Востока-5 стоит семья, если это люди с доступом к военным глушилкам, к ресурсам корпорации и к приказам штаба, то они вполне могли использовать Гришу в темную. Командиру базы не обязательно знать всю картину. Ему достаточно получить приказ. Молчи, жди, не провоцируй. И Гриша будет молчать, ждать и не провоцировать, потому что он солдат. А солдат выполняет приказы, даже когда они пахнут гнилью. А если Гриша знает больше, чем показывает? Я оборвал эту мысль, как обрезают провод кусачками, одним движением, без колебаний. Не потому что она была неприятной, потому что она была непродуктивной. Гадать о лояльности друга, сидя в столовой за подносом бурды, было так же полезно, как гадать о составе минного поля, стоя на его краю. «Узнаешь, когда пойдешь?» «Значит, молчим. Собираем данные. Проверяем каждый факт по отдельности, прежде чем собрать из них общую картину. И не доверяем никому полностью, потому что на Terra Prime полное доверие — это роскошь, которая стоит дороже праймия и встречается реже». Стратегия сложилась за три ложки каши. Лезть на восток 5 в одиночку — это арифметика покойника. Это я знал и без Гриши, но Гриша подтвердил, а подтверждение из независимого источника всегда полезно, даже когда источник говорит тебе очевидное. Ждать группу 7 — это единственный вариант, который не заканчивается моим трупом в джунглях. Разведчики, которые знают сектор, знают маршруты, знают, где кормятся апексы и где можно пройти, не став чьим-то обедом. С ними у меня появляется шанс. А до их возвращения задача проста и конкретна — стать сильнее. Рейд с Гризли — это полигон. Деньги, опыт, репутация и доступ к людям, через которых можно двигать хабар. Параллельно копать информацию про семью, про Восток-5, про все, что может пригодиться, когда придет время действовать. Шнурок закончил свою порцию и, судя по звукам, полировал поднос языком с тщательностью, которой позавидовал бы посудомоечный автомат. Я доел свою, отодвинул пустую тарелку и допил теплую воду из стакана. Вода отдавала трубами и хлоркой. Привкус Terra Prime. Привыкаю. «Ева», — позвал я мысленно, — «вопрос». «Слушаю, шеф». Она отозвалась мгновенно, и в голосе снова была та легкая бодрость, которая вернулась после нашего разговора в кладовке, как возвращается цвет в лицо после обморока. Осторожная бодрость, пробная, словно она тестировала, можно ли уже шутить, или мина еще не до конца обезврежена. «Где моя награда за Штерна?» «Пауза». Та самая человеческая, в которой Ева подбирала слова, способные смягчить удар. «За какого именно Штерна?» — уточнила она тоном человека, который тянет время и знает, что собеседник это видит. «Ева», — я не повысил голос, но мысленно, интонация стала плоской, как лезвие саперной лопатки. «Я полковника скрутил, раскрыл, так сказать, преступную группировку. Где оплата?» «Еще одна пауза, длиннее первой». В ней угадывалось то виноватое замешательство, с которым бухгалтер сообщает рабочему, что зарплату задерживают на неопределенный срок. «Система начислила», — сказала она наконец. Голос стал тише, осторожнее. «Но немного. Ты уведомление смахнул, когда шел по коридору, видимо, не заметил». Я открыл лог уведомлений, пролистал назад, мимо записи о 70 тысячах таможенных сборов, мимо стоимости обеда и санитарного сбора, и нашел то, что искал. Оно лежало в списке, скромное, неприметное, притулившееся между уведомлением о техническом обслуживании, нейрочипа и рекламой корпоративного магазина. Инцидент, карантинный блок, нейтрализация незаконной деятельности, репутация... Роскомнедра. Плюс 15. Репутация научный отдел минус 30. Кредиты 0. Статус. Ожидает рассмотрения дисциплинарной комиссии. Я перечитал трижды. Цифры не изменились. Плюс 15 к общей репутации, минус 30 у научного отдела. Что было объяснимо, учитывая, что я их начальника протащил по его собственной лаборатории мордой вниз. Кредитов 0. За операцию, которая включала проникновение на режимный объект, нейтрализацию вооруженной охраны, спасение подопытных животных и задержание преступника, работавшего одновременно на корпорацию и на бандитов. «Это аванс», — подтвердила Ева, уловив, видимо, скачок моей нейроактивности, который, подозреваю, напоминал показания сейсмографа во время землетрясения. Основной пакет придет только после трибунала. Слава и кредиты начисляются по факту вынесения приговора. Бюрократия, шеф, бюрократия. Пока нет приговора, нет подвига. Бюрократия, конечно. На Terra Prime даже система вознаграждений работала по тем же принципам, что и земной пенсионный фонд. Сначала подай заявление, потом дождись комиссии, потом получи решение, потом обжалуй отказ. И где-то между третьим потом и четвертым тебя сожрет Карнотавр, а твое заявление ляжет в архив с пометкой «Неактуально» в связи с критическим повреждением биологической оболочки заявителя. Ладно, я закрыл лог и проглотил раздражение, которое по вкусу оказалось не лучше столовского гуляша.